Глава 710. Заявление короля. Кроме того, что у Хан Сеня уже был очень высокий уровень физической силы, он еще использовал броню от души суперсущества-берсерка. К тому же он сымитировал энергетические потоки детеныша, чтобы его тело стало таким же прочным, как обсидиан. Благодаря этому ему удалось вынести все атаки королевы. Если бы он не имитировал энергетические потоки, то одной брони было бы недостаточно. Все-таки королева умела правильно использовать силу инь, поэтому никакая броня не смогла бы защитить от ее ударов. «Похоже, что люди поймут, что я поглотил жизненную эссенцию». Хан Сень знал, что его тайну раскроют, но думал, что это произойдет лишь тогда, когда он будет сражаться с последним духом. Парень совершенно не рассчитывал, что так рано встретится с королевой. Хан Сень был готов к тому, что Альянс узнает об этом. Но он играл роль загадочного доллара, поэтому как только матчи закончатся, никто не сможет его найти. В последующих двух сражениях он снова столкнулся с людьми. Когда его соперники выходили на арену, они не решались с ним сражаться. «Доллар, я твой фанат. Можешь мне автограф дать?» Перед Хан Сенем был двухметровый мужчина, который застенчиво протянул ему ручку и бумагу. Хан Сень на секунду замер, так как он готовился начать сражаться. Он не ожидал, что человек, который смог выиграть столько матчей, откажется бороться и просто попросит автограф. Взяв ручку и бумагу, он написал свой ник. Хан Сень не беспокоился о том, что кто-то сможет узнать его почерк. Он прекрасно мог контролировать все свое тело, поэтому изменить почерк и сделать его совершенно другим было для юноши легко и просто. Никто и никогда не смог бы догадаться, кому этот автограф принадлежал на самом деле. «Спасибо! Большое спасибо!» Человек был рад, что смог получить автограф и быстро покинул арену. К счастью, второй соперник был не таким большим фанатом. Он просто сказал Хан Сеню: «Доллар, удачи! У тебя большая поддержка! Выиграй соревнования и стань сыном бога!» Затем он также покинул арену и отказался от сражения. Последним соперником в сегодняшних матчах был королевский дух. Хан Сень убил его одним ударом, отчего люди стали еще более счастливыми. После завершения матча Хан Сень не стал здесь задерживаться. Он быстро покинул это убежище и вернулся в кристаллический дворец. Фан Минцюань еще никогда не был настолько взволнован. Душа работника СМИ пылала настоящей страстью. Слова доллара засели в головах многих людей, но особенно они поразили Фан Минцюаня. «Я здесь не для того, чтобы сражаться с людьми». Вернувшись в офис, Фан Минцюань написал статью под названием «Я здесь не для того, чтобы сражаться с людьми. Заявление короля» и опубликовал ее. В этой статье он описал сражение доллара за последние два дня. Репортер постарался подчеркнуть самую мудрую черту доллара. В конце Фан Минцюань написал: «Король вернулся. Его меч нацелен на то, чтобы стать сыном бога. Сможет ли доллар первым среди людей получить титул «Сын Бога»?» День был наполнен волнением. Он надеялся, что в будущем доллар добьется успеха и станет человеком, который завоюет титул «Сын Бога». Но настоящий шок царил в офисе Альянса. Обычные люди просто видели, что доллар был очень силен, но они не понимали, насколько этот человек силен. Это могли определить только профессионалы. Люди с высокими званиями понимали, что доллар должен был поглотить жизненные эссенции. Также они догадывались, что он был облачен в броню от души суперсущества. Если бы это было не так, то он не смог бы быть настолько защищенным. Если учесть, что даже королева не смогла ничего сделать, то это еще сильнее подтверждало их догадки. Многие люди были взволнованы и заинтересованы в дальнейшем развитии событий. У них почти текли слюни, когда они думали о том, что доллар сможет доказать, что люди действительно могут поглощать жизненные эссенции. Многие хотели как можно скорее узнать об этом, но никто не знал, как можно связаться с загадочным долларом. Почти в одно и то же время лидеры различных групп издали указ о поиске загадочного человека. Все хотели найти доллара. Вопрос о том, как можно поглотить жизненную эссенцию, был главным для развития всего человечества. Несмотря ни на что, они должны были узнать, кем был доллар. Все и каждый хотели, чтобы он лично рассказал им обо всем. Люди начали анализировать известную им информацию, чтобы понять, кем может быть доллар. Они составили список всех возможных подозреваемых. Среди них также был и Хан Сень. Однако Хан Сень и Доллар много раз одновременно были замечены в разных местах. В итоге его имя вычеркнули из списка. У немногих был доппельгангер. Хотя люди знали, что такая душа имелась у Хан Сеня и Нин Юэ, они не придали этому никакого значения. Нин Юэ также наблюдал за божественным поединком. У него появились свои мысли, но он не был уверен, что все именно так, поэтому не стал никому говорить о своих предположениях. Внутри него все еще была душа водного жнеца, поэтому вся его жизнь и мысли были в руках Хан Сеня. Если он сделает что-то, что расстроит этого юношу, то умрет. Хан Сень выиграл еще несколько матчей, и в альянсе появилась новая тема для обсуждения. Все думали о том, сможет ли Доллар стать сыном бога или нет. Они обсуждали, какие у него шансы на победу в сражении со световым сыном бога. Видя его удивительные сражения, людей переполняла надежда на его окончательную победу. Большинство людей, которые ранее с безразличием относились к божественному поединку, начали интересоваться этим соревнованием. Когда люди наблюдали за сражениями Доллара, свирепость одолевала их, зрителям начинало казаться, что они также принимают в этом бою участие. Это уже расценивали не как простые последовательные матчи, а как сражение, которое должно доказать силу человечества. Хотя Хан Сень сражался только за себя, но для человечества он делал то, что никто другой сделать не мог. Люди думали, что ради человечества он совершает самоотверженный поступок. Несмотря на то, что у Доллара было много недоброжелателей, сейчас они также хотели, чтобы этот парень победил. Особенно старики, которые находились во втором святилище Бога уже около столетия. Они прожили здесь очень долго, но за все это время лишь слышали о том, что множество людей проигрывало и погибало во время божественных поединков. Конечно, с виду они казались безразличными, но тайно надеялись на то, что человек сможет стать победителем. Они хотели, чтобы хоть кто-то смог победить невероятно сильного духа. Они казались безразличными только из-за того, что никто из них не мог изменить ситуацию. Усилия многих поколений закончились многочисленными смертями и получением множества ранений. Видя все это, их разочарование только росло, и они утратили надежду. Они продолжали показывать свое безразличие, а иногда даже пытались шутить над сложившейся ситуацией. Однако, как только появилась надежда, все эти люди стали ужасно взволнованы. Они молились на человека, который мог чего-то добиться. Люди, которые старше остальных, ощущали триумф. «Старик Хуэй, ты слышал, что происходит на божественном поединке? Говорят, что этот доллар очень хорош. Возможно, в этом году есть шанс на победу». Многие взволнованные люди делились новостями о победах Хан Сеня. Более 80% прошедших эволюцию были сосредоточены на божественном поединке. Средства массовой информации стали много говорить об этом соревновании. Чаще всего говорили о долларе, о его победах и о том, что будет дальше. За ночь доллар стал легендарной личностью во всем альянсе. Его имя было у всех на языке. Но слава, которую доллар получил сейчас, отличалась от той, которая была раньше. На этот раз доллар должен был прославить все человечество. Над ним был невидимый ореол, который отличал его от других знаменитых людей. Даже Хан Сень не ожидал, что все будет именно так. Даже на военной базе солдаты и офицеры много говорили о долларе и божественном поединке. Глава 711. Слава. Победа. Безостановочная победа. Доллар снова и снова выигрывал, что вызывало восхищение у всего Альянса. Все больше и больше людей следило за божественным поединком, а внимание к доллару продолжало увеличиваться. Хотя было много разных мнений, но большинство верило, что доллар сможет выиграть все матчи и стать сыном бога. Возможно, он войдет не только в десятку, а станет первым.

но на вид им можно было дать не более 30, если учесть, что они были прошедшими эволюцию и продолжали развиваться. Хан Сень быстро взглянул на энергетические потоки всех людей, чтобы определить их настоящий возраст. Мужчины были разных возрастов. Один был пожилым, трое среднего возраста, а один совсем еще молодой. Возле Цинсюань стоял самый молодой, и они о чем-то разговаривали. Между ними находился пожилой мужчина с седыми волосами, который выглядел пугающе. Похоже, что он обладал большой силой. Он начал разглядывать Хан Сеня. Было видно, что мужчина считает себя намного лучше его. Но так себя вел не только этот пожилой мужчина. Остальные были похожи на него. Все они выглядели гордыми и вели себя так, будто были выше остальных. «Хан Сень, позволь тебя познакомить. Это директор Энджел Ген, мистер Джао». Когда Цин Сюань увидела Хан Сеня, то сразу начала представлять своих спутников. Когда Хан Сень услышал название Энджел Ген, то сразу понял, почему все люди выглядят настолько гордыми. В Альянсе было две организации, которые добились успехов в исследовании генов. Одна из них принадлежала Дун Линю, а вторая – семье Джао, и называлась она Энджел Ген. Более 80 эксклюзивных питательных веществ для сверхискусств Сент-Холла были разработаны вместе с Энджел Ген. Кроме этого, организация производила много различных продуктов, которые благоприятно влияли на гены людей. У них были как питательные вещества, так и различное оборудование, которое помогало улучшать гены. У Angel Gen была отличная линия продуктов, и они смогли завоевать большую часть рынка. Семья Джао говорила, что они являются основной частью функционирования Альянса. Они хотели, чтобы люди знали, что без их помощи Альянс не будет таким, каков он есть сейчас. Хан Сень много слышал о семье Джао и знал, что многие члены их семьи были членами Совета. Влияние семьи Джао было настолько большим, что они даже могли повлиять на ход президентских выборов. Только этот факт давал возможность понять, какой была эта семья. Поэтому вполне логично, что они все были такими дерзкими. Джао Хэн был одним из директоров и играл ключевую роль в семье. Молодого человека, который был среди гостей, звали Джао Хайян. Он был председателем Angel Gen и внуком лидера организации. «Мон Ли, налей чая мистеру Джао и директору Джао». Хан Сень решил, что они пришли к нему из-за его архангела, но если так, то он не знал, зачем они взяли с собой Цин Сюань. Конечно, то, что они были вместе, не было странным. Семья Джао была связана со множеством различных фракций и организаций, поэтому то, что они пришли вместе, не было неожиданным. «Ты Хан Сень из семьи Джи, верно?» – спросил Джао Хан, взглянув на Хан Сеня. Казалось, что пожилой мужчина просто выясняет некоторые вопросы у молодого человека. «Я Хан Сень», – ответил парень. Хотя Джао Хан считал его членом семьи Джи, но Хан Сень не знал, как на это ответить. «Недавно я разговаривал с Джи Джо Дженем. Мы заговорили о тебе, и выяснилось, что ты довольно милый парень», – сказал Джао Хан. «Спасибо за комплимент». Хан Сень нахмурился, так как не понимал, чего в действительности хочет этот старик. Хотя Джи Джо Джень был моложе Джао Хэна, но он уже смог добиться большего, к тому же он скоро должен был стать президентом. Джао Хэн был только одним из десятка директоров в его семье. Однако, по его словам, можно было сказать, что он считал себя выше Джи Джо Дженя. В его голосе слышалось высокомерие. Не было сомнений, что лидер семьи Джао будет говорить таким же тоном. Люди все время говорят, что семья Джао очень наглая, и, похоже, это правда. Кажется, они находятся выше облаков, остальных едва замечают, — подумал Хан Сень. Цин Сюань быстро заметила недовольство Хан Сеня всеми этими людьми и постаралась исправить ситуацию. «А все эти люди пришли сюда только ради того, чтобы попросить тебя отправиться на охоту на суперсущество от их имени. По крайней мере, это существо очень похоже на суперсущество». Цин Сюань еще не успела договорить, как в разговор вмешался Джао Хайян. «Ты можешь не принимать участие в охоте, а просто продать нам своего питомца. Разницы никакой». Услышав эти слова, Хан Сень не рассердился. Он лишь подумал о том, как такой человек, как Джао Хаян, смог так долго прожить в этом мире. «Извините, но я не продаю своего суперпитомца. Последнее время я был очень занят, поэтому в ближайшем будущем у меня очень много работы». Хан Сень никогда не думал о том, чтобы помогать другим охотиться на суперсуществ, особенно такой семье, как Джао. «Молодой человек, пожалуйста, подумайте над нашим предложением», – быстро сказал Джао Хэн, так как понимал, что Джао Хаян очень разозлится после отказа. Хан Сень уже собирался сказать что-то пренебрежительное, но Цэнь Сюань кашлянула и опередила его. «Директор Джао, пожалуйста, угощайтесь чаем. Хан Сень, есть секретный документ в специальной команде, который ты должен посмотреть. Я его тебе принесла». Хан Сень покинул неприятную компанию и вместе с Цинь Сюань отправился в свой кабинет. «Капитан Цинь, что происходит? Разве команда может приказать мне им помогать?» Цинь Сюань криво улыбнулась и, покачав головой, ответила: «Нет, если бы это касалось специальной команды, то все было бы намного проще». После объяснения Цинь Сюань Хан Сень все понял. Семья Джао занимала важные места в совете, и предвыборная кампания Джижо Дженя проходила так гладко благодаря поддержке семьи Джао. Неудивительно, что Джао Хэн упомянул о Джижо Джене. Ха, вот оказывается почему. Хан Сень холодно рассмеялся, а затем продолжил: «Я не верю, что семья Джао перестанет оказывать поддержку Джижо Дженю из-за моего отказа. Джао Хэн и Джао Хайян блефуют и пользуются своей властью. От поддержки Джижо Дженя они получают определенные преимущества, ты прав. Они не откажутся от этого просто так». Цинь Сюань сделала паузу, а затем продолжила: «Но подумай, если ты откажешься, семья Джао пожалуется Джижо Дженю. Ты понимаешь, что это значит?» «Они могут приказать Джижо Дженю, чтобы он заставил меня помогать им?» – в замешательстве спросил Хан Сень. «Президентские выборы на последней стадии. Семья Джи не допустит, чтобы какие-то неблагоприятные события запятнали их репутацию. Члены семьи Джао пришли к тебе с просьбой, но они прекрасно знают, что Джижо Джень никогда им не откажет в помощи. Иногда даже семье Джи приходится уступать другим властным людям», — объяснила Цинь Сюань. «Это означает, что у меня нет выбора. У Хан Сеня было 5% акций небесных технологий. Если во время выборов что-то пойдет не так и Джижо Джень не станет президентом, то стоимость акций резко упадет. Если Хан Сень собирался стать зятем Джижо Дженя, то, похоже, у него действительно не было другого выбора. Ты можешь обговорить условия с членами семьи Джао, либо они обсудят их с тобой, либо через Джижо Дженя. Подумай, как для тебя будет лучше?» Цинь Сюань улыбнулась. «Но если так, то я им помогу», — зло улыбнувшись, ответил Хан Сень. Глава 719. Кровавый источник. В древнем лесу находился источник и бассейн, но там не было воды. Там была только кровь. Одно существо охраняло этот источник с самого своего рождения. Семья Джао считала, что это суперсущество. Они множество раз сражались с ним, и каждый раз у них были серьезные потери, поэтому они были вынуждены отступать. Но к радости людей, это существо никогда не покидало кровавый источник. Оно никогда не гналось за людьми, поэтому семья Джао много раз пыталась его убить. Хан Сень с Джао Хэном заключили сделку. После этого Хан Сень последовал за ними к источнику. Цинь Сюань также пошла с ними. Хан Сень очень обрадовался, так как он не любил семью Джао и переживал, что может умереть со скуки во время их путешествия. Когда встречались различные существа на пути, члены семьи Джао сами с ними справлялись. 8 человек хотели произвести впечатление на Цинь Сюань и Хан Сеня, так как все они уже смогли взломать генные блоки. Джао Хайян был довольно сильным и стремился разминаться по дороге. Одна вещь очень заинтересовала Хан Сеня. Он видел, что сила всех этих людей намного выше, чем у других, которые также взломали генные блоки. Когда они остановились передохнуть, Цинь Сюань рассказала Хан Сеню, что в семье Джао есть питательные вещества, влияющие на гены. Когда только рождается новый член семьи, ему предоставлялась определенная программа развития.

но теперь и Многоножка устремилась к нему. Все было очень плохо. Как Ван Юйхан может быть настолько неудачливым? Он всегда находит что-то ужасное. Изначально Хан Сень решил побежать к Ван Юйхану, однако сразу передумал и отправился к кровавому источнику. «Ты что делаешь?» – спросила Цинь Сюань. «Да я просто хочу посмотреть, но ты должна убегать», – ответил Хан Сень и быстро побежал обратно. Когда Джао Хэн увидел, что Хан Сень побежал назад, он был поражен, однако никто из них не решился последовать за юношей. Они наблюдали, как Хан Сень бежит к кровавому источнику, но не могли понять, что он собрался сделать. В данный момент они даже хотели, чтобы Хан Сень был убит. Они пожертвовали многими своими людьми, но так и не сумели достичь результата. Суперсущество сбежало. Они понесли большие потери. Хан Сенью было все равно, что о нем думает семья Джао. Он добрался до кровавого источника и прыгнул в разрушенный холм. Ранее, когда он активировал ауру с помощью сутры Дун Сюань, он увидел жизненную силу и знал, что внутри должно что-то быть. Теперь, когда Многоножка убежала, он решил, что стоит пойти и посмотреть, что там есть. Среди разбитых камней оказался туннель, который вел в пещеру. А внутри этой пещеры лежало кроваво-красное яйцо. Оно было похоже на футбольный мяч, только было все красное. Сильная жизненная сила, которую увидел Хан Сень, исходила от яйца. Хан Сень был рад тому, что видел. Он недавно съел яйцо короля муравья-дьявола, поэтому знал, что это должно быть чем-то хорошим для него. Хотя внутри не было жизненной эссенции, но можно было съесть само яйцо и получить суперочки гена. И съесть его было намного легче, чем поглотить жизненную эссенцию. Хан Сень не ожидал, что у Многоножки может быть яйцо, но не стал много об этом думать. Быстро схватив его и сунув в сумку, юноша начал выбираться. Парень думал о том, как можно спасти Ван Юйхана, как из леса послышался чудовищный, пронизывающий душу крик. Хан Сень увидел, как вдалеке начали падать деревья. Похоже, что существо почувствовало, что забрали яйцо, и быстро мчалось обратно. Хан Сень не стал медлить, быстро побежал в том направлении, в котором убежал Джао Хэн. Он был намного быстрее Джао Хаяна, поэтому вскоре смог его догнать. Джао Хаян оглянулся и был удивлен. Хан Сень находился позади него, но также он увидел и Многоножку. Гигантское тело выкорчевывало деревья и на бешеной скорости мчалось за ними. Она напоминала обезумевшего дракона. «Что ты сделал? Почему она вернулась и пытается нас догнать?» Гневно спросил Джао Хэн. «Я ничего не сделал», — ответил Хан Сень и начал их обгонять. Джао Хэн проклинал Хан Сеня и молился, чтобы его постигла самая ужасная смерть и как можно скорее. Он каким-то образом привлек внимание монстра, но теперь они сами стали приманкой. Члены семьи Джао очень хотели убить этого парня. Хан Сень смог обогнать их только благодаря тому, что обладал высокой скоростью. Но Многоножка наверняка скоро должна догнать членов семьи Джао. Хан Сень догнал Цинь Сюань, которая смогла вырваться далеко вперед. Оглянувшись, он увидел, что человек из семьи Джао был убит страшным существом. «Вперед!» Хан Сень схватил Цинь Сюань за талию и призвал крылья, а затем быстро взлетел высоко в небо. Вскоре он услышал рев красной Многоножки. Взглянув вниз, Хан Сень увидел, что это существо длиной 100 метров. На его спине появились прозрачные крылья, и существо взлетело в небо. Черт! Хан Сень решил, что он сможет просто улететь, но парень совершенно не ожидал, что у такого существа тоже есть крылья, и оно умеет летать с бешеной скоростью. Оно было намного быстрее, чем его крылья от существа-берсерка со священной кровью. «Ты должна убежать!» Хан Сень стиснул зубы и опустился на землю. Он побежал в другом направлении от Цинь Сюань, чтобы увести Многоножку за собой. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра. Дрю-тю-тю-тю-тю-тю, дрю-тю-тюшки, дрю-тю-тю-тю-тю.